Психологически же при этом возникает явление этноцентризма, предпочтение своей этнической группы, стремление воспринимать все жизненные явления с ее позиции, сочувственная фиксация черт своей группы. Она не обязательно подразумевает формирование враждебного отношения к другим группам и может сочетаться с терпимым отношением к межгрупповым различиям. Стефаненко, 1999, страница 237. Характер, который приобретает этноцентризм, зависит от типа общественных отношений, от содержания национальной политики, от исторического опыта взаимодействия между народами. Этнические стереотипы складываются всегда в некотором социальном контексте, и когда они приобретают стойкую форму предубеждения, то есть стандартно негативно окрашенного эмоционального образования, они легко могут быть использованы в качестве орудия национальной розни. Важной характеристикой психологии этнических групп является относительность психологических различий между группами. Кон, 1970. Эти различия не могут быть абсолютизированы и должны рассматриваться как производные от определенных исторических условий, закрепленных на протяжении ряда поколений. Культурная трансмиссия. Несмотря на относительную устойчивость этих черт, они способны исторически изменяться. Этнопсихология накопила достаточно большой и интересный материал относительно особенностей психологического склада и поведения людей, обусловленных их этнической принадлежностью. Однако уже на довольно ранних этапах исследований было установлено, что круг признаков, позволяющих одной этнической группе отличить себя от других, тем определеннее, чем меньшая этническая общность берется в качестве предмета исследования. Особенно хорошо этот материал поддавался исследованию в том случае, когда брались наименее развитые и наиболее изолированно живущие племена. Поэтому огромное большинство исследований в традиционной этнопсихологии осуществлено на материале племен, населяющих острова Тихого и Атлантического океанов, таких как Таити, Гаити и прочие. Перенос результатов подобных исследований на большие современные нации – вряд ли возможен, так как при переходе к этим новым объектам исследования необходимо включение еще целого ряда факторов, что, в принципе, может изменить сложившуюся картину. Поэтому задача, которая стоит перед социальной психологией, перед этнопсихологией, сегодня весьма сложна. Политическая острота проблемы в современном мире заставляет решать эти вопросы с особой корректностью. Принцип равенства наций – характерный для политической программы демократических государств, не означает признание одинаковости наций. Следовательно, выявление национальных особенностей, в том числе различий, в национальной психологии остается актуальной задачей. Особая актуальность данной проблемы для социальной психологии в нашей стране на современном этапе ее развития очевидна. В условиях радикальных социальных преобразований, распада СССР, резко обострились национальные конфликты. Вскрыть социально-психологический механизм формирования национального самосознания, выявить его роль в развитии национальных отношений – важная социальная задача. Социальная психология может внести свой вклад в ее решение.